Ирма Кудрова. «Версты дали». Марина Цветаева. 1922-1939. Москва. Советская Россия. 1991 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Несколько слов от автора этой книги. Современный советский читатель открыл для себя Цветаеву в 60-е годы. 40 лет отделило выход в свет сборника «Версты», последнего изданного в России при жизни поэта, от «Избранного», появившегося на наших книжных прилавках в 1961 году. Этот маленький томик в твердой серой обложке еще можно было легко купить, в отличие от последующих изданий, исчезавших из продажи в самый день их появления. Достоевский ввел в обиход странную на первый взгляд формулу «полюбить жизнь прежде ее смысла». Мне кажется, нечто подобное произошло в нашем отношении к стихам Цветаевой. Чем завоевала нас эта поэзия? Что именно покорило уже в самых первых стихотворных подборках, появившихся в альманахах «Литературная Москва» и «Тарусские страницы»? И даже еще раньше, в рукописных списках конца 50-х годов. Ответ не слишком-то прост. Еще и сейчас он требует размышлений, хотя с тех пор опубликовано немало статей, посвященных Цветаевой, в театрах идут спектакли, поставленные по ее пьесам, на литературных вечерах звучат ее стихи и проза. Задолго до осознания того, что же именно привнесла Марина Цветаева в нашу духовную жизнь, мы подпали под ее обаяние, а говоря ее словами, под ее чару. Может быть, просто ощутили масштаб и яркую необычность личности, вдруг вступившей с нами в общение. Конечно, не случайно прорыв в замалчивании творчества этого поэта произошел в годы нашей общественной оттепели. Почему не раньше? Только ли потому, что Цветаева из эмигрантов? В самом деле, то было клеймо и опасное в те и в еще долгие годы позже. Но к нему присоединился и другой минус, именовавшийся формализмом. Именно так многие годы подряд называли стилистику обновленного русского стиха, прощаемую, кажется, одному Маяковскому. Третья вина Цветаевой была в ее трагическом конце. Самоубийство в Елабуге через 2 года после возвращения на родину бросало тень на престиж самого счастливого в мире общественного устройства. Нынешнее молодое поколение может, пожалуй, скептически отнестись к этим пояснениям, настолько очевидна теперь их нелепость. И пусть так отнесется, ведь это будет означать, что времена иезуитской охранительной логики, на невежестве возросшей и на невежество рассчитанной, стремительно уходят в прошлое. И все же справедливости ради надо оговориться. Классовое чутье не обманывала блюстителей нашей идеологической чистоты. С поэзией и прозой Цветаевой в наше сознание влилась мощная струя такой освобождающий дух независимости, такой убежденности в праве человека на внутреннюю свободу, на выбор своего пути, без оглядки на какие бы то ни было авторитеты, что оборонительные редуты цензоров разного ранга вовсе не выглядят бессмысленными. Было чего опасаться. Цветаевские стихи и цветаевская проза зазвучали явственным противовесом фальшивым идеологическим ценностям, которые загоняли нас всех в отмеренное пространство разрешенного и поощряемого. Я думаю, что читательский отклик на Цветаеву, быстро переросший в то, что можно назвать даже модой, был еще и откликом российской души на своего поэта, близкого ей всем своим складом, страстным, безоглядным, безмерным. Поэта, которому всегда была тесна мечта о сиюминутном благополучии, а тяга небесная, словами самой Цветаевой, неизменно сильнее тяги земной. «Мой настоящий читатель в России», — утверждала она, живя во Франции, и упрямо повторяла, «печатаясь я в России, каждый нашел бы свое». И вот мы и перед фактом, где бы ни искать ему объяснений, изданий Цветаевой в течение последних 30 лет не найти на прилавках, несмотря на то, что не только московские, но и периферийные издательства уже несколько лет печатают ее произведения многотысячными тиражами. Строго говоря, время для написания полной биографии Цветаевой еще не приспело. Продолжают обнаруживаться новые ее письма, объявятся, быть может, новые мемуаристы, откроется в 2000 году ее архив, хранящийся в ЦГАЛе. Но приспел горячий интерес к личности и судьбе поэта, чей голос так долго не доходил до наших ушей, поэта, трагически ушедшего из жизни чуть не полвека назад. Не задаваясь целью исчерпать этот интерес, книга знакомит читателя с Мариной Цветаевой времени расцвета ее таланта, времени создания ее вершинных произведений как в поэзии, так и в прозе. Таким временем стали годы, проведенные Цветаевой на чужбине. Ей было 29, когда она уехала из России. 47 исполнилось через 3 месяца после возвращения на родину. Эмиграция оказалась тяжким для нее временем, а под конец и трагическим. Неуют чужака, метека, инородца среди аборигенов, изоляция от российского читателя, трудности быта. Год от года это требовало все больше сил противостояния, превозможения. И все-таки трудно отделаться от невольно возникающего вопроса. Не оказались ли, несмотря ни на что, эти годы выигранными у судьбы? Пусть в нищете и непризнании, но сколько создала она за эти 17 лет? Не оттянула ли чужбина трагедию, разразившуюся в ее семье в 1939 году, едва она пересекла границу родной земли? Слишком многие судьбы оставшихся в России литераторов, и не только литераторов, конечно, заставляют нас теперь задавать этот вопрос. «Писателю там лучше, где ему не мешают писать, дышать», утверждала Цветаева в 1925 году. И через 10 лет, уже в 1935-м, «Родина в иные часы настолько же опаснее чужбины, насколько опаснее возможного несчастного случая верная смерть». Ограничив биографическое повествование временем жизни поэта на чужбине, автор не дает последовательного изложения всех 17 лет год за годом. 7 глав книги, 7 локальных временных отрезков, рубежных в судьбе Цветаевой 20-30-х годов. Желание увидеть жизнь поэта не извне, хроникой событий, а изнутри, через лейтмотивы личностных проблем и жизненных коллизий, вот авторские стимулы, определившие построение книги. В ней нет ссылок на источники. Книга писалась не для специалистов-филологов. И читателю придется поверить автору на слово, что ни одна подробность, которая здесь встретится, портрета или пейзажа, диалога или обстоятельств, не придумана. Любая имеет документальное обеспечение. Как, впрочем, склонны иные специалисты переоценивать порой это обеспечение. Можно подумать, что наши признания, даже если мы делаем их в письмах нашим лучшим друзьям, всегда соответствуют истине. Сколько пришлось бы сделать оговорок? Но это так, к слову. Борису Пастернаку Цветаева посвятила много прекрасных стихов. Напомню читателю одно из них. Спустя годы оно обрело особенное звучание, явно выходя за рамки личного поэтического послания. Версты, дали, мили разделили в послереволюционные годы не только двух прекрасных поэтов. Крутые исторические события 1917 года расслоили и развели по разным концам земли множество замечательных людей России, разлучили надолго, а то и навсегда, с родиной. Прочтем это стихотворение как бы эпиграфом к книге. «Расстояние, версты, мили, нас расставили, рассадили, чтобы тихо себя вели по двум разным концам земли. Расстояние, версты, дали, нас расклеили, распаяли, в две руки развели, распяв, и не знали, что это сплав вдохновений и сухожилий. Не рассорили, рассорили, расслоили стена дров, расселили нас, как орлов, заговорщиков, версты, дали, не расстроили, растеряли, по трущобам земных широт рассовали нас, как сирот. Который уж, ну который март, разбили нас, как колоду карт. 24 марта 1925 года.